Часть вторая. Счет зим. Стоит лишь сожалеть о том, что характер индейца, описанный в увлекательных книгах мистера Купера, не соответствует действительности. Лишенный красивого ореола романтики, которым мы так долго хотели его окружать, и перешедший из заманчивых страниц писателя в те места, где мы вынуждены сталкиваться с ним, в его родной деревне, на тропе войны или во время его набегов на наши приграничные поселения и торговые дороги, индеец сразу лишается своей претензии на звание благородного краснокожего, и мы видим его таким, каким он был всегда, то есть дикарем во всех смыслах этого слова. Генерал Кастер. Моя жизнь на равнинах. 1872-1874 годы. Я родился в прерии, где вольно гуляет ветер, где ничто не заслоняет солнечный свет, и я хочу умереть там, а не в четырех стенах. 10 медведей, вождь Каманчий, Медисин Лодж, 1867 год. Календарь индейцев,